а потом, отправившись за границу, живете у него. И я поняла, что миссис Уиллард пожертвовала своим шансом пожить в России в обмен на сделанное мне приглашение перекусить в Нью-Йорке. «Хорошо, я с удовольствием с вами перекушу», — невольно передразнила я. «А в котором часу вы за мной заедете?» «Я заеду в 2. Я сам поведу машину. Вы ведь живете в гостинице «Амазонка»?» «Да». «Что ж, я знаю, где это». Сперва я подумала было, что в его последнем замечании есть некий тайный смысл, но потом сообразила, что наверняка кто-нибудь из девиц, живущих в Амазонке, работает в ООН, и Константину довелось с одной из них встречаться. Я предоставила ему возможность положить трубку первым. Бросила затем свою и сердито откинулась на подушке. Затем я принялась предаваться фантазиям о встрече с человеком, который страстно полюбит меня с первого взгляда. И все это на основе таких жалких авансов. Осмотр здания ООН с последующим сэндвичем. Я попыталась разобраться в своих чувствах. Возможно, переводчик-синхронист, подсунутый мне миссис Уиллард, окажется уродливым коротышкой, и мне придется поглядывать на него свысока, как я, в конце концов, начала смотреть на Бадди Уилларда. Эта мысль принесла мне известное удовлетворение, потому что я действительно смотрела на Бадди Уилларда свысока. И хотя все на свете были по-прежнему убеждены в том, что я выйду за него замуж, как только его выпишут из туберкулезного санатория, я-то знала, что никогда не выйду за него, даже если на земле не останется больше ни одного мужчины. Потому что Бадди Уиллард оказался лицемером. Разумеется, сначала я об этом не догадывалась. Я думала, что парня приятнее его на целом свете нет. В течение 5 лет я обожала его издалека, а он на меня даже и не смотрел. А потом началось воистину замечательное время, когда я все еще обожала его, а он уже не мог отвести от меня глаз. А потом, когда его чувства становились все сильнее и сильнее, я по чистой случайности обнаружила, каким чудовищным лицемером он на самом деле является». И вот теперь он собирался на мне жениться, а я ненавидела его всей душой. Самым скверным в этом было то, что я не могла просто так взять да и высказать ему все, что я о нем думаю, потому что прежде чем мне представилась такая возможность, он подцепил туберкулез, и теперь мне предстояло утешать и подбадривать его до тех пор, пока он не окрепнет настолько, чтобы выслушать убийственную правду. Я решила не спускаться завтракать в кафетерий, ведь для этого понадобилось бы одеться. А какой смысл одеваться, если хочешь провести все утро в постели? Конечно, я могла бы, наверное, позвонить и заказать завтрак в номер, но это означало бы, что мне придется дать тому, кто принесет его, на чай, а я никогда не знала, сколько именно нужно давать. Здесь, в Нью-Йорке, пытаясь дать на чай, я уже несколько раз попадала в пренеприятнейшие истории. Как только я впервые прибыла в гостиницу «Амазонка»,